Глава 28. Его слова поразили меня как молния. Я даже не сразу поверила услышанному. А вот Алекс вскочил так быстро, будто до этого ожидал выстрела старого пистолета. Он накинулся на Ника и придушил его. «Слушай ты, мешок с деньгами!» Алекс не на шутку разъярился. «Эта девушка со мной и останется со мной навсегда. А предложение Ока затолкай себе в задницу!» Ник прохрипел что-то невнятное. Хватка на горле не способствовала красноречию. «Алекс, не надо!» Я бросилась на спасение человека. «Ты придушишь его?» «Собаке собачья смерть!» взревел Алекс, дрожа от негодования. «Он решил, что ты продаешься и покупаешься. Я заставлю всех уважать тебя и ценить!» «Алекс, стой!» Я повисла на его руке. Глаза Ника покраснели, он хрипел. «Не вздумай убить его!» «Не надо!» «Я не позволю ему так относиться к тебе!» «Тогда отпусти его, пусть уезжает!» «Но он знает, где мы!» «Тогда уедем мы!» Алекс медленно будто проверял, стоит ли делать это, отпустил нашего гостя. Ник закашлялся, схватился за горло и сполз на пол. Я склонилась над ним. «Можете дышать?» Зачем-то спросила я, когда и так было видно, что он жадно глотает воздух. «Да», – сипло выдавил он, отстраняя меня рукой, словно боялся моей близости. Видимо, он хорошо усвоил урок, преподанный Алексом. «Надо сматываться». Алекс уже схватил какие-то вещи и сунул в сумку. Взяв меня за локоть, он повел к двери, и я обернулась к Нику. «Поднимайтесь и уезжайте», – велела я, а затем бросила с вызовом. «Ваше предложение нас не заинтересовало». Шатаясь, Ник встал. В его взгляде открыто читалось, что мы пожалеем о том, что произошло. И я не ошиблась. Как только мы вышли, из-за кустов и деревьев появились вооруженные люди. Двор наполнился бронированными автомобилями. Из них повыскакивали вампиры. И я застыла в ужасе, наблюдая за происходящим. «Не двигайтесь! Мы не причиним вам вреда! Отпустите девушку!» раздалось из громкоговорителя. Алекс лишь сильнее сжал мой локоть и подался назад. Мы влетели в дом, и Алекс захлопнул дверь, будто она могла защитить нас от группы захвата. Но в ту же секунду со всех сторон раздался звон битого стекла, и в дом вломились вооруженные люди и вампиры. Они окружили нас плотным кольцом. Автоматы, арбалеты, мечи и огнеметы разом нацелились на нас. Мне было не привыкать к таким диалогам. Алексу тоже. Так что сердце не дрогнуло, но было ясно, шансов выжить у нас не было. Вперед вооруженной группировки вышел Ник и язвительно усмехнулся. «Все же последнее слово будет за мной!» Он откровенно издевался над нами. «Это мы еще посмотрим!» Алекс тяжело дышал, не выпуская меня. «Не в твоих интересах вести себя так!» Ник уже пришел с себя после дружеских объятий Алекса. И теперь не стеснялся в издевках, хоть голос стал сиплым. «Думаю, ты заметил, Алекс, насколько жалко твое положение. Одно неверное движение, и сдохните оба. Одурманил девку, так она совсем с катушек слетела. Была нормальной охотницей, а теперь стала подстилкой вампира». Он перегнул палку. Алекс взревел, отпустил меня и ринулся к Нику. Хоть на нас было нацелено уйма оружия, но ни у кого не сработала реакция на порыв Алекса. Он достиг своей цели и завалил Ника. Тот гулко ударился головой об пол. Алекс двинул его в грудь, и я поняла, что сейчас свернет Нику шею. Но в этот миг раздался немыслимый грохот. В Алекса разом разрядили арбалеты и автоматы. Я заорала, глядя, как он свалился на Ника. Неосознанно, не желая того, Алекс закрыл противника от выстрелов. Тут же все стихло. «Стойте, идиоты!» – Ник отпихнул Алекса. «Сдурели, что ли? Чуть меня не пришили!» «Простите, босс!» – отозвались стрелявшие. Я кинулась к Алексу, но кто-то ухватил меня за руку. Я резко обернулась и треснула другой рукой в челюсть. Ногой врезала промеж ног. Мужчина взвыл и согнулся. Я двинула его коленом в лицо. Но тут же на меня набросились другие. Схватили несколько рук и завалили на пол лицом вниз. Завели руки за спину и надели наручники. Кто-то придавил меня коленом. Мое короткое зеленое платье задралось. Я дернулась, но разве можно сопротивляться десяткам мужчин? От бессилия я застонала и посмотрела на Алекса. Хоть в нем было полно пыль и болтов, пропитанных церебра, но голова на месте, и значит, он жив. А вот теперь поговорим. Передо мной возник Ник. Он с кровавым злорадством смотрел на меня и склабился. Послушай, охотница, сейчас тебя отпустят, и если ты попытаешься бежать или драться, твоему вампиру придет конец. Подтверждение того, что шутки окончены, к шее Алекса кто-то приставил меч. Я ясно выразился. И я кивнула.